Глава 16. Гробница Дункана. Еще один Харрас. «Шлем был проклят!» — выдавил Арман дрожащим от страха и ярости голосом. Он подступил к Флинту. «Ты привел нас сюда на погибель!» Нейдару сделалось жутко. На один единственный миг он представил, будто они заключены здесь навеки вечные и оставлены умирать, но затем ему вспомнилось прикосновение каменной руки принца и снизошедшее на него умиротворение. «Ты ведь не ждал, что попадешь внутрь и найдешь молот на полу у своих ног, а?» — спросил он Армана. «Мы должны пройти испытание. Может быть, мы не справимся и погибнем, но нас послали сюда не на верную смерть». Молодой гном поразмыслил над его словами. «Должно быть, ты прав», — произнес он куда спокойнее. «Я должен был это предвидеть. Испытание, чтобы определить, кто из нас двоих достоин». Из окна лился солнечный свет. Арман сунул руку в кожаный мешочек, висевший у него на поясе, и достал оттуда пожелтевший пергаментный свиток. Аккуратно развернув его, Хайлар поднес пергамент к свету и принялся сосредоточенно изучать. «Что это там у тебя?» — заинтересовался Флинт. Арман не ответил. «Это карта», — сообщил Тасельхов, подкравшийся поближе к гному и заглядывавший в свиток из-под его руки. «Обожаю карты. А что это за карта?» Арман развернулся и встал к Кендеру спиной. «Это план гробницы», — ответил он. «Его начертил сам архитектор, и этот свиток хранится в нашем роду уже многие поколения». «Значит, нам только-то и остается, что внимательно изучить карту да найти молот», — радостно воскликнул Тасельхов. «Нет, не только», — угрюмо отозвался Флинт. «Молот положили в гробницу уже после того, как здесь был похоронен Дункан. На карте его местонахождение не указано». «Верно», — со вздохом подтвердил Арман. Он поднял глаза от карты, огляделся и вновь принялся ее изучать. «Не возражаешь, если я взгляну?» — спросил старый гном. «Карта очень старая и ветхая», — уклончиво возразил Арман. «Лучше не трогать ее лишний раз». Он свернул пергамент и сунул его обратно в мешок. «Но во всяком случае она укажет, как нам отсюда выбраться», — сказал Тасс. «Должна же где-то быть дверь». «А что толку? Мы же находимся в миле от земли», — разочаровал Тасельхов и Флинт. «Ох и правда», — вздохнул Кендер. Волшебство, таившееся в арке, сквозь которую они прошли, возникло после смерти Дункана, и это, без сомнения, была та же неведомая сила, что оторвала от земли гробницу, подняв ее к облакам. Теперь эта сила таилась где-то неподалеку, поджидая их. Арман, между тем, мерил шагами комнату, в которой они оказались. Он заглянул во все темные углы, посмотрел вниз в узкое окошко, а затем повернулся к Флинту. «Первое, что мы должны сделать, это отыскать выход», — объявил он. «Вначале я буду искать то, зачем сюда пришел, а пришел я за молотом», — огрызнулся Флинт. И, словно отзываясь на это слово, снова раздался металлический звон. На этот раз он был не таким долгим, зато более глубоким и мелодичным, и воздух еще долго дрожал после того, как звук стих. «Этот звук просто пробирает насквозь. Я даже зубами его чувствую», — зачарованно произнес Тасс. Он посмотрел на потолок и указал вверх. «Он раздается где-то там». «Отсюда наверх ведет лестница», — отозвался Арман из другого конца покоев. Он помолчал, а потом добавил. «Прошу прощения за свою несдержанность. Такого больше не повторится, могу вас уверить». Флинт, не говоря ни слова, кивнул и принялся сам осматривать комнату. «Так где мы находимся?» — осведомился он. «Это зал трофеев», — ответил Арман. «Здесь хранятся трофеи, добытые королем Дунканом в сражениях». Различные оружия, щиты и доспехи были разложены для обозрения, а между ними красовались серебряные таблички, повествовавшие о военных успехах гномьего короля. Был среди них и рассказ о великой победе в битве с людоедами, но о самом кровопролитном последнем сражении нигде не упоминалось. За спиной Флинта послышалась возня. Он обернулся и поймал Кендера как раз в тот момент, когда тот пытался поднять здоровенную секиру времен войны с людоедами. «А ну-ка, положи на место!» — велел гном. «Что еще ты успел распихать по своим мешкам?» «Нет у меня никаких мешков», — горестно вздохнул Тасс. «Мне пришлось оставить их, когда я надевал доспехи». «Тогда по карманам», — рыкнул Флинт. «Если я увижу, что ты что-нибудь украл...» «Да я в жизни не воровал», — запротестовал Непоседа. «Воровать нехорошо». Флинт глубоко вздохнул. «Будь по-твоему, но если я увижу, что ты что-нибудь позаимствовал или подобрал то, что кто-то обронил...» «Воровать у мертвых грешно вдвойне», — торжественно произнес Тасс. «Этим можно даже навлечь на себя проклятие». «Ты дашь мне закончить или нет?» — возмутился Флинт. «Конечно, Флинт», — пискнул Кендер. «А что ты хотел сказать?» Гном растерянно моргнул. Забыл. Ладно, идем». Он повернулся на каблуках и направился в тот угол, где, по словам Армана, была лестница. Таз же нагнулся к одному из постаментов и положил на него маленький ножик с костяной ручкой, который уже исхитрился засунуть в рукав. Он погладил ножичек, вздохнул и подошел к Флинту, пристально разглядывавшему несколько висевших на стене молотов. «Но если быть до конца честным, Флинт, то я думаю, что если ты украдешь что-нибудь у мертвого, в этом не будет ничего плохого», — подумав, продолжил Тасс. «Я?» — возмущенно переспросил Флинт. «Я не...» Он умолк, не зная, что сказать. «А как же молот?» — спросил Тасельхов. «Это не кража», — проворчал Огненный Горн. «Это обретение. Улавливаешь разницу?» «Так значит, если я что-то обрету, то смогу это взять?» — спросил Тасс. Ведь в конце концов ножичек с костяной ручкой он тоже в некотором смысле обрел. «Я этого не говорил!» — рявкнул гном. «Разве? А по-моему, именно это ты и сказал». «Где Арман?» Флинт внезапно обнаружил, что они с Кендером остались одни. «Наверное, пошел наверх», — предположил Тасс, указывая на лестницу. «В промежутках между твоим ворчанием я слышал, как он с кем-то разговаривал». «С кем это еще он мог тут говорить?» — встревожился гном. Он напряг слух, и до него явственно донеслись голоса двух беседующих, одним из которых, без сомнения, был Арман. «С привидением, конечно», — догадался Тасс и побежал по ступенькам. Флинт едва успел схватить Кендера за край рубахи. «Не так быстро!» «Но если это и вправду привидение, то мне совсем не хотелось бы пропустить такое», — заверещал Кендер, вырываясь из рук Флинта. «Цыц! Я хочу послушать, о чем они говорят!» Старый гном начал осторожно подниматься, а раздосадованный Тасс поплелся за ним. Лестница была очень крутой, так что они не могли видеть, куда она ведет. Вскоре Флинт стал задыхаться, мышцы ног свело. Внезапно он увидел, что две ступеньки выдавались из лестницы, поворачивая в сторону под острым углом, а за ними открывался проем, достаточно широкий, чтобы в него мог пролезть гном. В глубине прохода мерцал свет. Огненный Горн хмыкнул от неожиданности. «Хм, потайной ход!» «Обожаю потайные ходы!» И Тасс немедленно полез внутрь. Флинт схватил его за щиколотки и вытащил обратно. «Вначале я...» Он пополз внутрь. Под лестницей обнаружилась приоткрытая деревянная дверца. Но из-за гнома Тассу ничего не было видно, и бедолага весь извертелся, силясь вытянуть шею так, чтобы заглянуть Флинту через плечо. «Погребальная камера», — тихо произнес Нейдар. «Здесь покоится король». Он снял шлем. В центре комнаты стоял украшенный резьбой мраморный саркофаг. На его крышке была вырезана фигура усопшего. В дальнем конце помещения виднелись огромные запертые двери из бронзы и золота. Их предписывалось открывать лишь по особым случаям, например, в годовщину смерти великого короля. Саркофаг окружали изваяния воинов, вечно несших свой молчаливый караул. Свет мерцал на золотой наковальне, поставленной прямо перед саркофагом, и на развешанных по стенам доспехах и оружии из стали и золота. Рядом с саркофагом на коленях стоял Арман. Его шлем лежал на полу. А над ним возвышался гном, не сводивший с молодого Хайлара глаз. Годы ссутулили его, но даже теперь он был заметно выше и крепче Флинта. «Никакое это не привидение», — разочарованно прошептал Тасс. «Это просто старый гном. Даже сомневаться не приходится». Флинт ткнул Кендера под ребра. «Помолчи!» «Я счастлив склонить перед тобой голову, о великий Харрос!» — дрожащим от волнения голосом произнес Арман. Глаза Флинта широко раскрылись, брови поднялись к самым корням волос. «Харрос? Он и правда сказал Харрос?» — спросил Тасс. «Но у нас уже и так есть два Харроса, Арман и тот, давно умерший. А это что, еще один? Сколько же их тут всего?» «Поднимись с колен, молодой гном», — сказал старец. «Тебе не следует кланяться мне, ведь я же не король, я всего лишь охраняю его покой». «На протяжении всех этих столетий ты оставался здесь», — протянул Арман с благоговением. «Почему же ты не вернулся к своему народу, великий Харрос? Мы все так нуждаемся в твоей мудрости и наставлениях». «Я уже пытался когда-то наставить свой народ, но он отверг мое руководство», — с горечью произнес гном. «И здесь я не по собственной воле. Можно сказать, я был сослан сюда из-за вашего безрассудства».